Глубокое бурение. Детство гениально. Оно хочет докопаться и дойти до самых краев земли. Человек каждый день узнает новое. Он как бы творит это новое и охотно рассказывает о нем. Мир стремительно расширяется. Сперва, когда тебя моют, видишь только маленькие свои пальцы и края корыта. Так в старости записал Лев Толстой. Потом видишь ноги, руки, бока и слышишь, что в тебе бьется сердце. Потом видишь небо, море, если тебе посчастливилось родиться там, где есть море, лес, сад или хотя бы двор. По земле тенью безмятежно пробегают облака. Вокруг тебя земля, еще никем не увиденная, никем не преодоленная. Видишь книги, ногой ударяешь футбольный мяч, идешь в цирк. В цирке, как в чашке, крутые края, дно у чашки золотое, песок арены. Люди, не похожие на других, но в детстве все не похоже, ходят по проволоке, прыгают. Кукла оказывается живым человеком. Это не только смешно, но и удивительно. В театре из картонных вулканов извергается лава, и орел уносит мальчика. Все это называется «Дети капитана Гранта». Позже Олеша писал: «Неповторяемая, чистая жизнь мальчика, воспоминания о которой говорят мне, что детство есть гордость, за одну каплю которой я отдал бы все завоевания зрелости». Если тебе посчастливилось родиться на рубеже двух столетий, ты переживешь второе детство. Детство нового мира. Там, где-то далеко, в середине земли, поднимается пятиугольная скала Кремля. От нее отступает океан старого мира. Земля вокруг Кремля все растет. По той земле ходят иные, родные люди. На той земле появляются новые стихи. Земля-то говорит про Ленина голосом Маяковского. Ты его увидишь. Он высокий, широкоплечий и внимательный. Внимательный, как ребенок, потому что он гений. В Одессе пестро. Из-за голубой горы пустого моря приходили корабли с чужими людьми. Французы, англичане, греки. Они делили Одессу на куски, иногда колючей проволокой. Чаще просто рядами стульев. Это были границы земли, пока что оккупированной интервентами. Чужие солдаты удивлялись на твой город. Сети, которые они набрасывали на него, казались сетями паука. Они легко рвались. В городе, оторванном от большой земли, молодежь писала стихи. Писал стихи Юрий Олеша. Первые стихи были напечатаны еще в 1916 году в «Одесском листке». Но те стихи были как легкая корь, обязательная для всех болезнь, которая легко забывается, если только не простудишься. Были кружки. В них читали друг другу стихи. Названия кружков были связаны со стихами Пушкина. Юноши были беспощадны к критике друг друга, потому что сегодняшний день ничего не стоил по сравнению с завтрашним. Юрий Карлович, когда началась революция, Российский университет в Одессе, проучился год. Все изменялось. Директор гимназии, знавший Гетиода и Георгики Вергилия, из гордости стал пастухом. У порога Одессы зеленые банды.